Четвертое. Тюмень. Освоение Сибири. В 1981 году Аруджев Сабит Атаевич скоропостижно скончался. Новым министром стал Василий Александрович Динков. Вскоре Виктора Степановича назначили заместителем Динкова. Сейчас всем известно, что такое энергоресурсы, какое значение придается им в мире. Если разобраться, многие военные конфликты последнего времени – не что иное, как скрытая борьба за энергоресурсы, прежде всего нефть и газ. Так уж сложилось, что Виктор Степанович Черномырдин был на самом переднем крае борьбы за энергетическую независимость страны. И знаете, что главное мы заметили во время наших многочасовых бесед? Как он рассказывал о людях, что с ним работали. О них, а о себе только когда мы настаивали. Обо всех, кого вспоминал и с кем наверняка складывались не всегда простые отношения, Виктор Степанович отзывался с исключительной теплотой и искренностью. Дай Бог всем нас так вспоминать. Итак, вы вернулись на производство. Да, в родную отрасль. Так сказать, в атмосферу нефти и газа? На живое дело. Тогда ведь страна колоссальный проект подымала. Газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Очень мощный проект. Он выводил страну к новым перспективам. Связывал нас с Западной Европой. Больше скажу, привязывал к нам Западную Европу. Еще один был проект параллельный. Назывался «Газ-трубы». Многие тогда шептались: им газ, нам труба. Зубоскалить всегда легче, чем дело делать, в суть вникать. А так называемых умников в России всегда хватало. Вот те же американцы сразу поняли, для них этот проект – определенная утрата влияния, если мы напрямую с Европой сотрудничать станем. Еще президент США Рональд Рейган пробил законопроект о запрещении поставки нам труб как стратегического товара. Эмбарго. И что? Сдались мы? Нет. Для нас это, напротив, толчок был мощный. Построили и свой трубный завод, и завод по производству газоперекачивающих станций Пермь, Куйбышев. Мощь была такая. Кто нас смог остановить? Никто. И газопереработку развивали свою. И в Узбекистане, Мубарекский комбинат, и в Тобольске, и в Уренгое, на основе газового конденсата. А как состоялось назначение в Западную Сибирь? Все просто. Вызывает меня министр Василий Александрович Динков. Прихожу, а он сразу с порога: присядь, а то, как скажу, ты упадешь. Медлить он не стал. Есть предложение на тебя. Остаешься в ранге замминистра и при этом возглавишь Тюмень-Газпром. Весь комплекс. Вся Западная Сибирь. А я сижу, молчу. Что ты такой неживой? Только не говори, не согласен, не поверю. Дело как раз по тебе, ну? Хорошо. Но при условии... Василий Александрович прищурился. «Не темни. Такое назначение, самостоятельный участок, а ты условия будешь ставить. Разрешите поехать на месте со всем познакомиться. Посмотрю все, пойму. Вернусь, доложу. Ладно, но не затягивай». Я вылетел в тот же день и в полторы недели облетел все полностью, все трассы. Уренгой, Надым, Ноябрьск, Сургут. Да все. А партийное руководство? Как же без него? Уже заканчивал знакомство со всеми объектами Западной Сибири, находился в объединении Тюмень-Газпром, который был и сегодня остается самым крупным подразделением в Газпроме. И тут звонит первый тюменского обкома Богомяков Геннадий Павлович. Мужик характерный, мощный, сам из геологов, память отменная. Все трассы, все производства знал, как свои пять пальцев. Мы потом с ним славно сработались. Говорит: «Виктор Степанович, ко мне загляните?» Ну, я мнус, дипломатничаю, а он: «Мне важно знать ваше впечатление». А по тем временам первый секретарь по табелю о рангах куда выше замминистра. Прилетел. Признаюсь, проработав в ЦК, осторожничать я научился. Тем более, среди партийных руководителей всякие были. Были умные, деловые, а случались не просто порожники, словами гладенькими, как горохом засыплет, а вслед такую, так сказать, телегу накатает, что расстрелять тебя мало, наградить много, а укатать в самый раз. И Богомякова понять было можно. Его область. А он умный был, ответственный. Ему не все равно, с кем работать придется. Приезжаю, разговариваем. Но я-то его совсем не знал. Говорю, особо не вдаваясь: «Впечатление нормальное, строительство хорошо поставлено, трасса. Я приехал, чтобы самому присмотреться». Ну и в том же духе. Он тоже дипломат. Ну что же, в чем-то наши оценки совпали, в чем-то не совпали. Вернулся я в министерство и Денкову безо всяких обиняков: «Поеду. Это ж такая мощь, такая сила». Он улыбается: «Вот этого я от тебя и ждал». Так начался для вас Тюмень-Газпром. По вам была работа? Работа не просто захватила. Песня, а не работа. Величайшее было удовлетворение, радость. Я словно на волю вырвался. Тюмень — областной центр, база была. Оттуда на баржах доставляли оборудование, краны, экскаваторы, трубы. По Зимнику вездеходами в Надым-Уренгой, он тогда только строился. А расстояния какие? От Тюмени до Уренгоя чуть меньше, чем от Тюмени до Москвы. И весь Тюмень-Газпром, вся Западная Сибирь, как одна громадная стройка. В одной Тюменской области было 6 главков строительных и 3 эксплуатационных, нефтяной, газовой, геологической. Все завязано на одно – газ и нефть в стране. Условия суровейшие. Север особую ответственность на людей налагал. Не терпел слабых. А потому те, кто приехал, поработал, остался, им было самое большое доверие. Только на доверии. К каждому инструктора не приставишь. Расстояние-то огромное. Кстати, через 20 лет, в 2002 году, я совершил большую поездку по тем местам. Я в то время уже был на Украине. Работал послом. Пригласил Кучму Леонида Даниловича, тогдашнего президента Украины, познакомиться с этим суровым краем. Посмотреть, как живут и работают там его соотечественники. А в Западной Сибири очень много еще со времен Советского Союза и газовиков, и нефтяников украинцев. Поездка выдалась насыщенной, интересной. Помню, Леонид Данилович очень удивился, когда узнал, что территория Тюменской области почти в 2,5 раза больше территории всей Украины. Первое открытое месторождение газа «Медвежье», самое крупное. Владислав Стрижов, он в Надыме легендой был, легендой и остался, с первых колышков, с палаток. Сильный человек, неуемный по натуре. Валерий Ремезов, тоже с самого начала. Он у меня отдел добычи возглавлял. Уренгоя Иван Никоненко, Рим Сулейманов. Они Уренгой начинали с нуля. Сургуте, Яковлев, Рафиков, Тушкин. Силой воли и упорством всех этих людей и еще тысяч поднималась Западная Сибирь. Пришлых руководителей на север не очень брали. Все друг друга знали. Годы вместе работали. И работал я там. Просто с упоением. Ни выходных, ни праздников. Ничего. Напряжение огромное, сутками на объектах. Бывало, в день по 800, по 1000 километров наматывал. Вертолетами? Когда вертолетами, когда самолетами? По всей трассе от Уренгоя до Свердловска, через каждые 120 километров компрессорные станции. План повышали. Задача – наращивать объемы добычи и летишь на каждое совещание. Какие вопросы, что мешает, чего не хватает, чем помочь? Трассы, Тюмень, Москва, снова трассы. У нас уже тогда и свои самолеты были, и вертолеты. Иначе нельзя было.